Глава 46. Все будет хорошо. Натали. Я была в полнейшем смятении. Ожидала чего угодно, но только не того, что этот самоуверенный брутальный эльф, смотревший на меня как на презренную мышь под веником, вознамерится стать моим супругом. Шестым. Причем эта цифра покоробила его лишь самую малость. Поморщился, но согласился. Надо признать, что он стал поглядывать на меня по-другому. Без прежней затаенной ненависти. С чисто мужским интересом. Даже несколько комплиментов произнес. Но какую революцию провернули тараканы в его голове, что он поставил целью стать моим мужем? Выскочив из своих покоев, ринулась к Эрнеллу. А за мной по пятам последовал Майкл, встревожно уточнив. «Все хорошо». «Этот тип тебя обидел?» «Не обидел», — лаконично откликнулась я. Не знаю, что было написано на моем лице, но задавать дальнейшие вопросы он не рискнул. Я нашла Эрнелла в одной из кладовых, где он вел подсчет запасов. Что-то случилось. Увидев меня, телепат отложил мешок с крупой в сторону. «Майкл, я хочу поговорить с Эрнеллом наедине». Посмотрела я на своего телохранителя, и тот неохотно, но все же вышел за дверь. «Он хочет на мне жениться!» — выпалила я Эрнеллу. В моей голове царил такой сумбур, что телепат даже не сразу сообразил, в чем дело. «Майкл!» — потрясенно выдохнул он. «Да при чем тут Майкл? Эльф! Этот невыносимый, агрессивный, самоуверенный ушастый принц поставил себе целью стать моим шестым супругом!» Возмущенно объяснила я. «Он выдвинул тебе ультиматум», — изумленно пробормотал Эрнелл, начиная понимать, что я имела в виду. «Ты общался с ним какое-то время. Удалось хоть что-нибудь понять, что творится в его голове? Он меня откровенно пугает, Эрнелл. Этими своими закидонами. Что он потребует от меня еще? Чтобы я переписала на него поместье и отдала ключи от квартиры, где деньги лежат?» Эмоционально махнула я рукой. «Какие деньги?» — растерялся управляющий. «Это образно», — пояснила я. «Прости, ты думаешь так быстро и хаотично, что я не успеваю считывать информацию». Покачал он головой. «Давай сделаем глубокий вдох-выдох, и ты мне спокойно и медленно обо всем расскажешь». «Хорошо», — перевела я дух. Я отвела его в свою спальню, сказала, что у меня к нему есть одно дело, объяснила, что хочу получить права на поместье Грант, чтобы освободить там всех рабов и заменить кровавое шоу на обычное цирковое, и что на совете провинции Оттильон мне поставили условия. Грант будет моим, если я смогу перевоспитать одного эльфийского принца за 2 недели. Спросила, могу ли я на него рассчитывать, и через 14 дней изобразить спектакль для Грандам, чтобы все поверили, что он стал идеальным послушным гаремником. А он выдвинул такое странное условие. Закончил за меня Эрнелл, задумчиво потирая подбородок. И аргументы, что он раб, и венчание возможно не раньше, чем он получит вольное через 1/2 года, он не воспринимает. «Да», — шумно выдохнула я. «И что мне теперь с ним делать?» Перед этим я поговорил с ним какое-то время. Разумеется, попытался прочитать его мысли, но у него такая ментальная защита стоит, что меня аж на 1/2 минуты оглушило. Поморщился Эрнелл. В целом, могу судить по его реакции на слова из нашего диалога. Когда речь заходила о тебе, его взгляд менялся. «Глаза сужались и метали молнии», — сарказмом предположила я. Эрнелл улыбнулся. «Наоборот. Взгляд теплел и становился мечтательным. Он думал о тебе как о чем-то приятном и желанном». «Как будет хоронить меня под розовым кустом?» — нервно хохотнула я. «Да нет же», — покачал он головой. «Ты определенно его чем-то зацепила. Мне кажется, он резко поменял отношение к тебе после того, как его шарахнуло лирзонским щитом». «Точно, это все объясняет», — опешила я. «Ему просто мозги отшибло. Но как теперь вправить их обратно?» «А почему бы тебе не согласиться на его предложение?» С хитрой улыбкой склонил голову на бок телепат. «Эрнелл, ты в своем уме?» — аж закашлялась я. «Куда мне шестой муж? Да еще с такими тараканами!» «Тебе нужно к нему присмотреться». «Одно могу сказать точно. Когда вы стоите рядом, воздух вокруг вас начинает искриться», — уверенно заявил мой друг. «Это он своим негативом расшатывает магический фон». Мрачно буркнула я. «Нет, думаю, дело не в этом. А еще очень важно узнать, что именно он увидел в твоей мастерской, что оказался так мощно выбит из колеи», — отметил Эрнелл. «Я хочу, чтобы моими мужьями стали в один день одновременно». «Микаэль, Брэндон, Денис, Кассиан и Джереми. А Эльтаир собирается всех опередить. Потом будет заявлять, что он первый, а значит, главный супруг. Это нечестно. Я его вообще не знаю, и хочется обходить его по широкой дуге», — призналась я. У тебя есть почти 2 недели, чтобы узнать его получше. На 13-й день обвенчаетесь по его эльфийской традиции, а на 14-й он предстанет перед советом идеальным гаремником. Кстати, перед венчанием ты можешь составить с ним магический договор, в котором укажешь, что он будет не главным мужем. Подкинул идею Эрнел. В любом случае, если это твой единственный шанс заполучить грант и освободить Кассиана, то придется как-то подстраиваться под обстоятельства. Потом вернутся наши разведчики и наведут порядок и в вашей семье, и в его голове. Да и Кассиан тоже подключится, сделает из этого эльфа образцового супруга. Скажи, чисто внешне Эльтаир тебе нравится? Да, честно сказала я. Красивый мужик, ничего не скажешь. Тогда все будет отлично, подвел итог Эрнел. Я хотела спросить его, может, стоит попытаться наведаться в Грант, чтобы обсудить всю эту ситуацию с Кассом? Но раздавшийся из моей комнаты жуткий грохот заставил меня пулей вылететь из кладовки.